Англия, 1447 год. На лугу, рядом с замком, тренировались ратники. Они упражнялись с мечами и копьями. Некоторые сражались верхом, некоторые — пешими. Даже на расстоянии было видно, что замок стар, разрушается и нуждается в ремонте, но ров, окружавший его, был чист и глубок. За воинами наблюдали двое. Оба мужчины были высоки, мускулисты. На их привлекательных лицах застыло сосредоточенное выражение. Это были два брата, единственные оставшиеся в живых мужчины дома Перегринов. Остальные были убиты Говардами. Фамильная распря между Говардами и Перегринами тянулась вот уже три поколения. «Где Зарит?» — встревоженно вскричал старший из братьев Роган. Солнце блестело в его темных волосах, высвечивая рыжину, унаследованную от отца. «В замке!» — прокричал в ответ младший Северн и взглянул на брата. «Я видел Зарит!» — пояснил он, избегая употреблять местоимение «ее». Он не хотел, чтобы окружавшие их люди знали, что Зарит — женщина. Роган кивнул и перевел взгляд на сражавшихся неподалеку мужчин. Из-за трусливого вероломства Говардов он уже потерял четырех братьев, а двумя годами раньше чуть было не лишился жены. Он вовсе не собирался потерять по милости этих крыс, действующих из-под тишка, еще и младшую сестру, и поэтому внимательно следил за ее передвижениями. Он взглянул на воинов. «Вы что, женщины? Боитесь сражаться? Что ж, я покажу вам, как это делается». С этими словами Роган взял пику у ближайшего ратника. Через секунду другой, пытавшийся отразить натиск Рогана, был на коленях. Роган с отвращением поглядел на него, поднял пику, притворившись, что хочет ударить врага, но вместо того, чтобы нанести удар, швырнул оружие на землю и отошел. Как сможет он защитить те небольшие владения, что еще оставались у перегринов, если его солдаты так слабы? Роган вскочил на коня и двинулся в направлении замка. Его остановил Северн. «Ты хочешь увидеть ее?» — воинственно спросил Северн, когда они остались одни. Он рассердился, что брат не принял на веру его слова о том, что их маленькая сестра в безопасности. «Она отказывается повиноваться», — нахмурился Роган. Три недели назад Зарит решила пойти поплавать и ускакала одна верхом, без охраны и защиты. В 17 лет она со всем пылом юности верила, что ей никто и ничто не причинит вреда. «Я присмотрю за ней», — пообещал Северн, стремясь избавить брата хотя бы от одной заботы. Роган кивнул, и Северн направил коня прочь. Северн прекрасно понимал, каково приходится его сестре, ибо ему тоже приходилось нести на своих плечах груз фамильной ненависти к Говардам. На протяжении многих лет он наблюдал, как Говарды уничтожали его близких одного за другим. Он видел, как были убиты его старшие братья, как его отец и мачеха умерли от голода по вине Говардов. Он видел, как страдал Роган, когда его первая жена, а потом и вторая, были захвачены Говардами в плен. С того момента, как родилась Зарит, единственная дочь их отца, вся семья сплотилась, чтобы защитить ее. С самого начала они никому не позволили узнать, что в семье Перегринов появилась девочка. Существо хрупкое и уязвимое, они распространили слух, что родился седьмой сын. Когда мать Зарида умерла от голода в осажденном Говардами замке, сестру воспитали шесть старших братьев. Они растили ее так, как растили бы маленького брата, одевали, как мальчишку. Когда девочке исполнилось 4 года, ей дали в руки меч. Когда она падала с лошади, все смеялись. Зарит не знала роскоши почувствовать себя слабой, нежной женщиной. Но теперь братьям приходилось расплачиваться за это. Зарит вела себя столь же независимо, как любой 17-летний парень. Она считала, что имеет право в любой момент покинуть замок, носила на поясе меч, прятала в сапоге кинжал и считала, что сможет защитить себя от армии Говарда. И Северн, и Роган тщетно спорили с Зарит, в то время как той нравилось думать, что она сильна и прекрасно владеет оружием, на деле она оставалась всего лишь слабой девушкой. Жена Рогана, Лиана, много раз пыталась поговорить об этом, но Северн считал, что Лиане все равно, о чем говорить, лишь бы высказаться. «Неужели вы думаете, что девушка, выросшая с мечом в руке, будет сидеть взаперти с другими женщинами и довольствоваться шитьем?» — спрашивала Лиана. «Она такая, какой вы сами ее воспитали, упрямая всезнайка и гордячка». Северн скривился, вспомнив Лиану, и в сотый раз подумал, что Рогану не мешало бы взять в руки свою жену. Уж слишком у нее острый язычок. Так вот и вышло, что братья, словно других забот им мало, были вынуждены постоянно следить за Зарит и точно знать, что ей не пришло вдруг в голову прогуляться одной. Когда копыта его коня загрохотали по подъемному мосту, Северн улыбнулся. 2 дня назад у него появилась идея, как уберечь Зарит от опасности быть выслеженной Говардами, а себе в то же время добыть богатую жену. Он уже поделился своим планом с Роганом. Теперь оставалось рассказать обо всем Зарит. Улыбка Северна стала еще шире, когда он подумал о том, как отреагирует на его слова Зарит. Хотя она одевалась как мальчишка и вела себя соответственно, она радовалась сюрпризам, как любая девушка ее возраста. Северн знал, то, что он затевает, должно порадовать сестренку. Разумеется, первым делом он должен рассказать о своих намерениях Лиане. Вне всякого сомнения, у нее найдутся возражения, но он справится с ней. И гораздо лучше, чем это делает Роган, — пробормотал Северн, думая о том, что его брат, пожалуй, чересчур мягок с этой женщиной. «Спроси Лиану», — сказал Роган, когда Северн поведал ему о своих планах относительно Зарит. «Спрашивать что-либо у женщины? Я поставлю ее в известность», — твердо заявил Северн, спешившись и направляясь вверх по лестнице в покои Лианы. Зарит стояла в дверях, прижавшись щекой к шершавой каменной стене, и молча наблюдала за женщинами, находившимися в покоях Лианы. Они смеялись, хихикали, перешептывались друг с другом, раскладывая и перекладывая платья из роскошного шелка и бархата. Несколько раз Зарит слышала, как они говорили о мужчинах из замка. Зарит выпрямилась, услышав, как в разговоре мелькнуло имя Ральфа. Это был молодой рыцарь, недавно нанятый Роганом. Ни один мужчина не действовал на нее так, как Ральф. Когда Зарит проходила мимо него, ее сердце учащенно билось, а к лицу приливала кровь. «Не хочешь ли примерить это платье?» Зарит не сразу поняла, что женщина обращается к ней. Это была одна из самых красивых дам Лианы. Ее волосы убраны под золотую сетку, талия стянута корсетом, и бархатное платье не спадало пышными складками. Перед Зарит она развернула изумрудно-зеленый атласный наряд. Хотя принадлежность Зарит к женскому полу и держалась в тайне от воинов, это не было секретом для дам Лианы. Женщины знали правду. Зарит потянулась было к платью, но резко отдернула руки. «Нет!» — — заявила она как можно пренебрежительнее, — мне не нужна всякая ерунда. Женщина, которую Зарит намеревалась поставить этим на место, сочувственно поглядела на нее. Зарит, придав себе как можно более высокомерный вид, отвернулась, что ей за дело до женских нарядов, до женских сплетен и болтовни. Девушка побежала по крутым каменным ступеням, но на втором этаже, заслышав голос Лианы, остановилась и юркнула в альков. Когда Лиана проходила мимо, Зарит затаила дыхание. За 2 года, прошедшие с тех пор, как старший брат женился, в доме Перегринов произошли значительные изменения. Еда стала вкусной, постели чистые, везде хозяйничали женщины. Но Лиане не удалось изменить Зарит. Горячие споры с братьями Зарит не привели ни к чему. Они упорно не желали позволить ей вернуться к обычной жизни. Для своей же собственной безопасности Зарит обречена скрываться под маской младшего сына Перегрина. «Конечно же, — твердила себе Зарит, — мне и самой не хочется попасть в то зависимое ограниченное положение, в котором находятся остальные женщины. Ей не хотелось быть, как Лиана, заточенной в стенах замка, не иметь возможности свободно галопом проскакать на коне по лугу. Такие, как Лиана и прочие дамы замка, должны сидеть и ждать, ждать мужчину, а Зарит не приходилось ждать. Ей не нужно было ждать, чтобы кто-нибудь из мужчин помог сесть в седло, а затем сопровождал ее в поездке. Ей хотелось проехать верхом, она делала это. Но иногда, о, только иногда, она жалела, что не владеет женскими уловками. Зарит сражалась на мечах с Ральфом, когда одна из дам Лианы проходила мимо. Ральф обернулся, следя глазами за женщиной. Зарит так рассердилась, что плашмя ударила Ральфа мечом по голове. Он свалился на землю, и стоявшие вокруг них воины расхохотались. После этого Ральф не упражнялся с ней. Он старался не садиться рядом и даже, если мог, не оставался с ней в одной комнате. Северн говорил, что Ральф считает ее мальчишкой и поэтому так ведет себя. После того, как всю неделю Ральф относился к ней враждебно, Зарит решила попросить у Лианы платье, но никак не могла заставить себя обратиться к той с просьбой. Если она наденет платье, то, возможно, ей удастся привлечь внимание Ральфа. Но братья будут очень разгневаны. К тому же она знала, что братья больше не позволят ей выйти за ограду замка. Стоит ли из-за Ральфа рисковать своей свободой? Зарит так задумалась, что не обратила внимания на то, что голоса в соседней комнате звучали гораздо громче. «И не думай так поступать!» — раздраженно проговорила Лиана. Зарит знала, что ее невестка разговаривает с Северном. Эти двое вечно конфликтовали. Лиана могла добиться от Рогана всего, чего хотела, чем неизменно приводила в ярость Северна. Когда Северн заговаривал с Лианой, в его голосе явно слышалась враждебность. «Она моя сестра, и я возьму ее с собой», — разгневанно проговорил Северн. «Мне не нужно спрашивать на это твоего соизволения». Зарит стала вслушиваться внимательнее. Голос Лианы стал спокойней, словно она вразумляла деревенского дурачка. «Ты едва можешь обеспечить ее безопасность, пока она находится здесь, и в то же время собираешься всем ее показать. Она будет моим оруженосцем, я сумею защитить ее, в то время как будешь ухаживать за леди Энн. А Зарит придется спать вместе с другими оруженосцами, да? Или же в твоем шатре вместе с тобой, в то время как ты станешь укладывать в постель своих шлюх. Зарит не Иоланта, она не будет спокойно смотреть, как ты спишь с другими». Зарит затаила дыхание. Лиана зашла слишком далеко. Иолантой звали красивую молодую женщину, которая раньше жила в покоях над кухней. Она была замужем, но ее старый дряхлый муж позволял ей жить с Северном. Возможно, он даже не знал, где пропадает его жена. Когда старик умер, Северн просил Иоланту выйти за него замуж, но та отказалась. Она заявила, что любит Северна и всегда будет любить только его, но он слишком беден, чтобы она согласилась выйти за него. И вернулась в дом мужа. Не прошло и года, как Иоланта вышла замуж за толстого, глупого, но очень богатого человека. Когда она захотела встретиться с Северном, тот отказался ее видеть. Теперь имя Иоланты избегали даже упоминать. Зарит не могла видеть Северна, но знала, что в настоящий момент он дрожит от гнева. «Северн», — умоляюще прошептала Лиана, — «пожалуйста, выслушай меня». «Нет». «Я не стану тебя слушать. Я должен жениться. Мне не нужна жена. Я видел, как женщина способна изменить мужчину, но наши сундуки должны быть полны. Если мы хотим одержать верх над Говардами, если мы хотим...» «Прекрати!» — закричала Лиана. «Я не могу больше. Вечно Говарды. Я ни о чем, кроме них, не слышала с тех пор, как вошла в вашу семью. Я ем с Говардами, сплю с ними. Они ни на секунду не покидают меня. Как ты можешь в своей ненависти к ним рисковать жизнью сестры?» Зарит затаила дыхание. «Северн вряд ли посмеет ударить жену брата, ведь тогда Роган убьет его. И все-таки как может Лиана говорить об их врагах с такой легкостью? Как может она недооценивать того, что сделали с ними Говарды?» Зарит облегченно перевела дыхание, когда Северн заговорил вновь. По крайней мере, он контролировал себя настолько, чтобы не поднять руки на Лиану. Зарит знала, о чем говорит брат. Месяц назад явившийся Герольд принес приглашение на огромный турнир, устроенный в честь бракосочетания леди Кэтрин Маршалл. Среди дорогих призов был даже огромный изумруд. Но Герольд намекнул, что главным, ценнейшим призом будет младшая дочь хозяина, леди Энн. Ей всего 18 лет. Она только что вернулась в Англию, проведя несколько лет при дворе короля Франции, и теперь отец подыскивал ей хорошего жениха. За ужином после отъезда Герольда Северн объявил, что намеревается отправиться на турнир и вернуться с богатой женой, леди Энн. Это послужило причиной бурного спора между Лианой и Северном. Лиана предположила, что Северн, должно быть, слишком много возомнил о себе, если считает, что в состоянии завоевать благородную и образованную девушку, лишь выбив из седла несколько грубых, покрытых шрамами мужчин. Северн заявил, что собирается сделать то же, что сделал Роган — добыть себе богатую жену. Лиана же ответила, что Рогана выбрала она, и сомневается, что Энн выберет небритого, грязного и самоуверенного Северна, который, к тому же, влюблен в другую. Северн рванулся через стол к Лиане, и Рогану пришлось удерживать брата. После этого в доме Перегринов не было мира. Зарит считала, что вина за непрекращающиеся стычки лежит на Лиане. Но именно Лиана взялась готовить Северна к турниру. Она заказала для него новую одежду, богато отделанные попоны для лошадей, подумала о шатре и даже о том, как лучше украсить его шлем. Но чем больше трудилась Лиана, тем больше упирался Северн. Он отказывался принимать в этом участие. После трехнедельных споров Северн заявил, что если понадобится, он перебросит леди Энн через седло, увезет и заставит выйти за него замуж. «Только это тебе и остается», — заметила Лиана. Увести ее насильно — все, что ты сможешь после того, как она подойдет к тебе настолько близко, чтобы почувствовать, как от тебя пахнет.